в XVIII, нежели в XIX веке, ибо смотрит на все глазами предшествующего столетия. Письмо Вяземскому. Апрель 1820 года. Кстати, к концу работы над Онегином Пушкин сам охладел к своему роману. Настойчивые попытки друзей убедить его взяться за продолжение романа не имели никакого успеха. Онегин, как художественное создание, был исчерпан Пушкиным. Однако проблема Онегина оставалась одной из коренных для русской литературы едва ли не до конца столетия. Она проходит сквозь все романы Тургенева, Толстого и Достоевского, разумеется, у каждого на свой лад. Сюда же следует причислить и Герцена, сказавшего о самом себе и себе подобных, что все они более или менее Онегины. Нет, не Пушкин 30-х годов отошел от своего времени, а само время, несомненно изменившееся по сравнению с тем, когда начинал он, предъявляло к нему неправомерные претензии, не считаясь природой его гения и духом его поэзии. Гоголь действительно принес в русскую литературу новые темы, проблемы и мотивы, однако по своей природе совсем не требовавшие отмены пушкинских тем, проблем и мотивов. Мысль Пушкина о вечной молодости поэзии имеет и общее значение для понимания поэтического творчества, и значение применимое только к нему одному. Истинная поэзия вечно молода, потому что всякое истинное поэтическое произведение, единожды появившись как нечто неожиданное, тем самым новое и юное, уже никогда не теряет этих качеств, ибо не может появиться что-либо другое, что было бы способно заменить или отменить его. Пушкину это было яснее, чем кому бы то ни было, ибо для него задача поэта сводилась к осуществлению его дарования, единственного, неповторимого, значит, и всегда нового и юного. Время же, само вечно обновляясь, требует обновления и в художественном творчестве, часто и такого, которое приложимо данному моменту. От этого для Пушкина, дарование которого чуждо всякому угодничеству, всяким уступкам, необоснованным претензиям момента к его гению, был неизбежен известного рода конфликт со временем. Вот она, скажем еще раз, судьба Пушкина. Выйти победителем и из этого конфликта. И все это предстояло ему сделать за свою такую короткую жизнь. Глава 4.